Глава 17. Королевский корабль не смог взлететь, поскольку около десятка взобравшихся на него оппозиционеров, одетых в зеленое, прикрепили себя к корпусу магнитными фиксаторами. Среди них была и сама Хейлин Азака, волосы которой были заплетены в тугие косички, уложенные наподобие короны. На место происшествия оперативно прибыли дроиды-охранники, но при их появлении протестующие включили персональные летные устройства и сумели скрыться. Пайджел возводил величественный зал ассамблеи, где должен был разместиться его новый репрезентативный парламент, полностью сферическое здание с зеркальной поверхностью, которое было бы практически невидимым до заката, а в последних лучах вечернего солнца вспыхивало бы подобно звезде. Камера видеонаблюдения записали, как глубокой ночью зеркала затуманились, посерели, а потом осыпались в пыль. Лишь позже расследование установило, что зеркала были заражены наноагентами, которые и пожрали стены здания изнутри. Одной ночью на планете вспыхнула паника при виде Луны, которая поднялась в небе Пайджела и была не золотисто-зеленой, как всегда, а кроваво-красной. Как выяснилось, накануне оппозиция насытила атмосферу спутника безвредным химическим составом, который через несколько дней должен был развеяться, но в течение всего этого времени Луна оставалась бы багровой. Поутру на стене одного из самых больших столичных храмов была обнаружена зловещая надпись: «Теперь вы сможете о нас забыть». На один из объектов Дзерки въехал дроид, появление которого зафиксировали несколько камер наблюдения. Внезапно он взорвался. Пламя, горевшее в ночи, было таким горячим, что имело синий цвет. Если бы на объекте кто-нибудь был в столь поздний час, он бы наверняка погиб. «И они никак не могли знать, что объект будет совершенно пуст», заметил Квайгон, выключая голодайджест известных акций оппозиции. Дэррен не хотел ими делиться. Его одержимость защитой Фенри только возросла. Квайгон настоял и получил записи, но с просмотром пришлось обождать до позднего вечера, когда они с Оби-Ваном остались одни. У Падавана был задумчивый вид. «Да, не могли. Вдруг кто-то решил бы вернуться на работу, или же какому-то слуге могли приказать остаться по той или иной причине. Тот, кто это сделал, был готов рискнуть чужими жизнями». «Похоже на то», — ответил Квайгон и потеребил бородку, обдумывая варианты. «Канцлер Каш говорила нам, что оппозиция идет на эскалацию насилия», — сказал Оби-Ван. «Но это поведение лично мне кажется скорее хаотичным. Все это не выстраивается в закономерность». «Все инциденты крайне разнородны и не следуют какой-то четкой последовательности. Некоторые безобидные инциденты имели место уже после начала взрывов». «Возможно, часть выходок была запрограммирована до эскалации», — предположил Оби-Ван. «Или же у оппозиции несколько организаторов. Возможно, Хейлин Азака — это лишь один лидер, та, о ком нам известно. Могут быть и другие ячейки, как более, так и менее агрессивные. И все они добиваются единой цели, но разными средствами». «Разумная теория, мой Падаван». Квайгон чувствовал, что головоломка не столь проста, но не сомневался, что за сменой тактики кроется что-то важное. «Раэль считает все это бездумным насилием и чистым терроризмом. Я подозреваю, что именно поэтому он не разглядел нестыковки». Оби-Ван не ответил. Квайгон был этому рад. Всякий раз, когда ученик высказывал сомнения относительно Раэля, побуждение встать на защиту старого друга только усиливалось. И это побуждение нарушало беспристрастность. Рахара возражала против плана Пакса. Временами казалось, что она вообще возражает против всякого развлечения, чисто из принципа. Но на этот раз Пакс понимал ее озабоченность. Хотя все равно был намерен ее проигнорировать. «Ты хочешь заключить сделку не с кем-нибудь, а с Дзеркой», проговорила Рахара, скрестив руки на груди, в то время как Пакс подбирал одежду для важной деловой встречи. «Они мрази! Нет, хуже. Да мрази им расти и расти!» Пакс осмотрел пальто. «Синее слишком большое для него, с бархатными отворотами, и с сожалением отложил в сторону. Эти пайджельцы были такими нудными со своей манерой одеваться. К несчастью для галактики, у мрази часто водятся большие деньги. «Кровавые деньги», — не отступала Рахара. «За сотни и сотни лет они скопили неисчислимые триллионы, в основном за счет рабского труда. Деньги дзерки навеки прокляты». «Я вполне понимаю твою точку зрения». «Тогда почему? Как ты можешь вообще думать о сделке с компанией, которая...» Она не договорила, да и не было нужды. Пакс и так знал, что она имела в виду. «Дзерка обошлась с тобой ужасно», — сказал он, остановив выбор на черном плаще, который имел вид довольно щегольской, если убедить себя в этом. «Их практика эксплуатации рабского труда заслуживает глубочайшего презрения. Эта компания недостойна владеть ни одним кредитом из своего непомерного богатства, и поэтому я считаю своим моральным долгом лишить ее как можно больше части этого богатства». Рахара склонила голову на бок. «Ты хочешь сказать, что собираешься их обжулить?» «Это будет выглядеть как честная ошибка». Пакс махнул рукой в сторону груды колин-кристаллов, которые собрал ранее. «Очень немногие сумеют отличить их от настоящих кайберов. Пока они будут разбираться, пройдет немало времени, а нас давно и след простынет. Так что я не предвижу для нас с тобой никаких негативных последствий, только для хищников из корпорации Дзерка». «Пожалуй, в этой идее что-то есть». Уголок ее рта приподнялся, что не было полноценной улыбкой. Тем не менее, настроение Пакса сразу улучшилось. «Но будь осторожен». «Само собой». Пакс сложил кристаллы в маленький антигравитационный контейнер, как раз такого размера, чтобы поместился в одноместный летательный аппарат. «Я прекрасно знаю, на что способна Дзерка». И он продолжал так считать на протяжении всего пути до ближайшего офиса корпорации. Естественно, для своего дела он взял не Мерикс, а одноместную машину, которую он назвал «Гранью», и которая хранилась на борту как раз для таких случаев. «Право, — подумал Пакс, — надо бы летать на ней почаще. Поработать над лёдными навыками, хотя бы для того, чтобы не отставать от Рахары». Однако, после того, как, посадив грань, он отправился к посту охраны и получил пропуск, его повели через промзону. Здесь он увидел группу рабов, занятых тяжелым ручным трудом. Точнее, труд был далеко не самым изнурительным из всего, что можно было поручить рабам, как из того, что Паксу доводилось видеть воочию. Рабы всего лишь чистили и полировали элегантную яхту, вероятно, личный корабль управляющий, так что поразила его вовсе не сама работа, а тот факт, что все рабы были детьми. Самому старшему из людей едва ли исполнилось 9 лет. Пакс не особо умел оценивать возраст итарианцев, но тот, который усердно драил корабль тряпкой, был самым крохотным из всех, кого он встречал. Вуки выглядел постарше, хотя определить его рост было затруднительно. Так он понурил голову. Одна его рука была выбрита для вживления метки и еще не успела зарасти шерстью. Этот ребенок стал рабом всего несколько дней назад. «Рахара была еще младше», — подумал Пакс, следуя за охранником и своим контейнером. Внезапно он утратил уверенность в том, что сможет улыбаться сотрудникам Дзерки, пускай даже из благородного побуждения их обобрать. Он подозревал, что представление, разыгранное перед секторальной управляющей, вышло не шибко убедительным, но это не имело особого значения. Как только Мэрит Кол открыла контейнер и увидела кристаллы, целый клад Кайбера, насколько ей было известно, это сокровище поглотило все ее внимание. «Так вы говорите, что они встречаются в большом количестве по всему этому лунному региону?» Кол поднесла кристалл ближе к свету. Тот сиял ярко-оранжевым светом, как небеса Абафара. «Именно так, госпожа управляющая». «Спокойно, не суетись. Делай вид, что ты G3PO». «Сперва я пришел в восторг, но независимый торговец вроде меня, как я вообще могу вести дела с Орденом Джедаев?» «Весьма проницательно с вашей стороны», — сказала Кол, улыбаясь не Паксу, а кристаллам. «Мало кто из независимых торговцев готов признать свою ограниченность». «Ограниченность?» Пакс еле сдержался. С одной стороны, ему хотелось объяснить все гениальные планы работы с Орденом Джедаев, которые он пустил бы в ход, Окажись эта штука настоящим кайбером. К счастью, другая сторона одержала верх. В конечном итоге он получил за товар крупную сумму, не настолько крупную, чтобы они с Рахарой могли уйти на покой, но достаточную, чтобы модернизировать корабль и отправиться в отпуск. Пакс думал подорговаться еще, но он понимал, чем больше им выплатит Дзерка, тем больше подозрений будет к личности, продавшей им ящик бесполезных колинов. «Вот видишь», — подумал он, выводя грань из ангара, «джедая, не джедая, а задержаться здесь стоило. Ты заработал больше, чем получишь за алдеранские камни». Все это было правдой. Но Пакс не мог смотреть на кредиты, не слыша голос Рахары в голове. «Кровавые деньги». «Без коммуникаторов, учитель?» Оби-Ван чувствовал себя голым, без переговорного устройства, которое носил на поясе, сколько себя помнил. «А если кому-то будет нужно с нами связаться? Все те, кому может срочно понадобиться с нами поговорить, тоже участвуют в большой охоте», — ответил Квай-Гон. «Кроме того, здешний обычай велит не брать с собой современное оборудование. По-видимому, сотни лет назад кое-кто жульничал с его помощью». Лично Оби-Вану все это казалось примитивным и варварским, но уважение к местным традициям и порядкам поощрялось, поэтому он обуздал желание вернуться за коммуникатором. Их с Квай-Гоном повели через холмы в сторону стоил. Высокие травы колыхались, пропуская процессию. Вдалеке юноша заметил свет факелов, настоящих, смоляных факелов, которые горели на фоне сиреневого закатного неба. Начали играть музыканты, на стартовую позицию прибывало все больше народа. Квай-Гон окинул Оби-Вана оценивающим взглядом. «Тебе не часто приходилось ездить верхом, падаван?» «Да, учитель, но это не кажется особо трудным». «Все зависит от скакуна. Квай-Гона, похоже, это развлекало». «Просто помни, ездить на живом существе не то же самое, что лететь на корабле или спидере. Сила связывает вас воедино. Воспользуйся этим». Хотя Оби-Ван уже успел осмотреть животных, он все равно был немного ошеломлен при виде варактила. Багряные перья в свете факелов блестели как радуга, и ящер в нетерпении рыл лапой землю. Животное было огромным, и при мысли о том, что сейчас надо будет взобраться на него, стало казаться еще больше. «Ну вот», — с озорной улыбкой сказал Квай-Гон. Он похлопал варактила по боку, и тот чирикнул в ответ. «Все готово?» Когда служитель утвердительно кивнул, Квай-Гон указал на седло. «Может, попробуешь сесть?» Учитель явно потешался над его смятением. Нет, без злобы, это было бы не в стиле Квай-Гона, но раздражало все равно. Оби-Ван решил игнорировать и Квай-Гона, и всех, кто мог смотреть, и стал думать только о варактиле. И вдруг почувствовал его. Душа животного была проще и чище, чем у мыслящего существа, но при этом по-своему разумной. Когда скакун наклонил голову и внимательно посмотрел на него, Оби-Ван осознал. Речь не о том, чтобы он подчинил варактила своей воле. Нет, они встретятся как равные. Он положил ладонь на спину зверя, погладил перья, скакун снова чирикнул, и кончик его хвоста дернулся. «От возбуждения», — подумал Оби-Ван, — «возможно, он предвкушал охоту не меньше, чем люди». С помощью силы юноша поделился с ним собственным растущим энтузиазмом. Варактил встопорщил перья и низко присел, так что его брюхо коснулось травы. После этого Оби-Ван легко смог вскочить в седло и схватить поводье. Ящер поднялся на лапы и счастливо чирикнул. «Теперь они стали друзьями», — осознал Оби-Ван, «друзьями, которые собирались здорово повеселиться». «Молодец», — похвалил Квай-Гон. «Ну просто молодец». Оби-Ван наклонился и прошептал Варактилу на ухо. «Он говорит, что ты молодец». Зверь хлестнул хвостом по траве, и юноша инстинктивно понял, что это добрый знак. «Неужто ездить верхом еще веселее, чем летать?» Аплодисменты, приглушенные бархатом и мерцающим шелком перчаток, заставили его поднять голову. Двое егерей вели какого-то необычного дроида, судя по виду, модифицированного дроида-краба. Поделка Дзерки, что ли? Темная поверхность делала его практически невидимым в густеющих сумерках. Скоро его присутствие будут выдавать только бело-синие огоньки на суставчатых ногах. «Добыча!» — произнес Оби-Ван. Квай-Гон, который тоже сумел взобраться на своего ворактила, пускай не так грациозно, кивнул. Тысячи лет назад они охотились на живую дичь, но от этой практики давным-давно отказались. «Приятно слышать», — сказал Оби-Ван. «Не уверен, что смог бы убить живое существо просто ради развлечения. Или помог бы сделать это кому-то другому». «Не спеши радоваться», — развеселился Квай-Гон. «Главным мотивом замены животных на дроидов было повышение уровня сложности. Дроид обладает защитой и возможностями, недоступными ни одному живому созданию». Новые аплодисменты возвестили прибытие принцессы Фенри. Перья ее ворактила имели белые кончики, и из всех животных он имел самый потрясающий вид. «Интересно, скакуна выбрали только из-за цвета, или он еще и быстр?» Оби-Вану уже хотелось, чтобы его ворактил победил. Костюм Фенри для верховой езды был по обычаю Паджелла самым простым, песочного цвета, без особых оттенков, но укороченный подол и широкие рукава открывали ярко-зеленую нательную сорочку. Рядом шла служанка Кейди, неся корзину, по-видимому, доверху набитую разными роскошествами, которые могли понадобиться принцессе в течение ночи. Никогда еще Оби-Ван не видел Фенри такой серьезной, даже во время обсуждения атак оппозиции. «Может, она ветреная особа и думает только о своих развлечениях», — предположил юноша. «Или это говорит о том, насколько важна эта охота для Пайджелла?» Снова раздались аплодисменты и радостные возгласы. Это на своем ворактиле подъехал Раэль Аверас. Он поднял руку, одновременно приветствуя толпу и призывая ее к тишине. Поношенная охотничья одежда Авераса не так контрастировала с его лохматой шевелюрой и небритым лицом, как одеяние регента. Оби-Вану подумалось, что он впервые видит Раэля полностью в своей стихии. Кривая ухмылка Раэля намекала, что все это доставляет ему еще больше удовольствия, чем отражалось на его лице, а отражалось там немало. Ворактил Оби-Вана встопорщил перья. «Знаю, остальные крупнее тебя», — пробормотал юноша, — «но зато ты быстрее. Мы поймаем добычу, вот увидишь». Но большая охота была лишь фоном. Принцессе Фенри грозила опасность, причем от кого-то из внутреннего круга, и этот кто-то вполне мог участвовать в охоте. Если он попытается напасть на принцессу, то станет новой добычей Оби-Вана. «Соберитесь!» — выкрикнул Герольд. Ворактилы и наездники заняли свои места. Оби-Ван безмолвно направил скакуна подальше от Квай-Гона, на другую сторону толпы. Чем больше между ними расстояние, тем большую территорию они смогут контролировать. Уже почти совсем стемнело, и факелы, казалось, светили ярче. Воздух наполняли запахи свежескошенной травы и сырой земли. Оби-Ван почувствовал, как напрягся его зверь. Энергия была заразительной, это было видно по всем. Капитан Дэрон, горцевавший рядом с принцессой, широко улыбался. Юноша впервые видел его в таком настроении. Даже министр Орд распустила волосы и повязала на шею шарф, видимо, чтобы развивался за ней на ветру. Рога протрубили один раз. Оби-Ван покрепче схватил поводья, а скакун топнул ногами. Два раза. Все пригнулись к седлам. На фоне гула голосов Оби-Ван услышал, как Аверас тихо хихикнул в предвкушении. Рога протрубили трижды. Вперед! Ворактил сорвался с места в тот самый миг, когда и хотел Оби-Ван. Падаван даже не был уверен, что успел пошевелиться. Сила уже связала их воедино. И теперь Оби-Ван знал, что для ворактилов бег — высшее удовольствие из всех возможных. Поэтому он пригнулся к холке, позволив скакуну самому выбирать скорость и лишь стараясь держаться поблизости от принцессы Фенри. «Вон он!» — крикнула принцесса. Мерцание огоньков выдало местоположение дроида в зарослях недалеко от вершины ближайшего холма. Ящер Фенри перепрыгнул через канаву, оторвавшись от остальных. Некоторые ворактилы заортачились, но скакун Оби-Вана без малейших усилий преодолел преграду. Юноша не видел, удалось ли то же самое Квай-Гону и Аверусу, но спустя лишь несколько минут заметил обоих по другую сторону охотничьей партии. Тьма сгустилась, и автоматические датчики на сбруе ворактилов зажглись бледно-лиловым сиянием, которая обрисовывала очертания животных, ярче подсвечивала их перья и озаряла всадников зловещим светом. «Похоже на виртуальную игру о примитивном мире», — подумал Оби-Ван. «Вот только никакая игра не могла передать всего этого». Прохладный воздух, пахнущий хвоей, напряжение мышц ворактила, которое ощущалось даже сквозь седло, но главное — азарт, какого не испытать ни в какой имитации, только в реальности. Опять канава, еще более глубокая и полная грязи, и снова Фенри без труда перелетела через препятствие. Снова часть ворактилов испугалась ямы, заупрямившись задолго до того, как достигли ее. Но Оби-Ван обратился к своему скакуну через силу, чтобы успокоить его. «Если ты не можешь сделать этот прыжок, я не буду тебя заставлять. Но если можешь, не сдерживай себя». Вместо ответа ворактил перемахнул через канаву, даже не притормозив. Оби-Ван засмеялся вслух. Наконец-то приключение, о котором уже он сам сможет рассказать друзьям. Должно быть, в далекие примитивные времена все это было просто умопомрачительным. Знать, что от этого зависит твоя жизнь, мчаться верхом на животных, которые были гораздо менее ручными, чем его скакун, видеть, как монарх по-настоящему стремится защитить свое право на престол. «Будь Фенри кронпринцессой в те дни», — подумал Оби-Ван, — «все у нее было бы хорошо». Пока до этого места добралась лишь горстка всадников, и Фенри мчалась первой. Она понукала ящера вперед, туда, где в густой траве мелькали огоньки дроида-краба. Правда, одно дело — отыскать добычу. Следующий, более трудный шаг — перехитрить дроида. Но Оби-Ван не сомневался, что смертельный удар нанесет именно Фенри. И не потому, что таков церемониал, а по праву. Это впечатляло. Теперь ничто не отделяло ее от победы. Пока темные заросли не осветились бластерными разрядами, летевшими в принцессу.